то, что сыпалось на наших матросов, составляющих прислугу на батареях, этого не видели люди от века», — писал контр-адмирал Истомин, один из героев Севастопольской обороны. В дерзких вылазках особенно отличились моряки-черноморцы, среди которых Петр Кошка, Игнатий Шевченко, Иван Демченко, лейтенант Бирюлев и многие другие. Примечание. Тот Лебен. Описание обороны города Севастополя. СПБ, 1863, страницы 335-336, 355-357 и 365. В обороне Порт-Артура на суше в 1904 году участвовало много частей и команд, сформированных из личного состава кораблей и флотского экипажа, 7 отдельных стрелковых батальонов, отдельный десантный отряд моряков, 3 отдельные морские стрелковые роты и несколько пулеметных команд. Они сыграли существенную роль в длительной и упорной обороне Порт-Артура. Однако их опыт не был обобщен и учтен. Вопрос о создании постоянных морских частей был поставлен лишь в 1910 году, но только летом 1914 года, незадолго до начала войны, были утверждены штаты частей, предусмотренные проектом. Примечание. Центральный государственный архив военно-морского флота, фолиант 417, листы 48-49. Формирование частей морской пехоты на всех флотах началось с момента вступления России в Первую мировую войну. К концу маневренного периода войны русский флот в целом имел следующие соединения, части и подразделения морской пехоты. Первый и второй отдельные морские батальоны гвардейского экипажа, отдельный морской батальон первого флотского экипажа Балтийского флота, морской полк особого назначения, морскую бригаду сухопутного фронта морской крепости императора Петра Великого в составе 4 батальонов, экспедицию особого назначения, первый черноморский флотский батальон, отдельную запасную морскую роту в Батуми, десантный отряд в Персии. Эти подразделения использовались не только в противодесантной обороне морского побережья и островов Моозунда, но также в десантных операциях. Примечание. Центральный государственный архив военно-морского флота. Листы 184, 310-311, 353, 361, 365, 381, 439. Учитывая накопленный опыт применения морской пехоты в предшествующий период, равно как и в развитии этого рода сил флота в целом, русское морское командование в начале 1917 года приступило к формированию 2 крупных соединений морской пехоты – Балтийской и Черноморской дивизий. Первое предназначалось для ведения противодесантной обороны Моодзунских островов и побережья Балтийского моря в районе Ревеля. Вторая – для осуществления десантов на Черноморском побережье и в Дунайской акватории. Создание этих дивизий еще не было закончено, когда в апреле 1917 года они были расформированы. Примечание. Центральный государственный архив военно-морского флота, фолиант 418, листы 1, 2, 11, 12, 15, 16. В феврале 1918 года вместе с первыми красногвардейскими отрядами морские пехотинцы приняли участие в сражениях под Нарвой, отряд Дыбенко, 1600 человек, и Псковом, отряды Иванова и Гаврилова. В период иностранной военной интервенции и гражданской войны, как только обозначились фронты, было начато формирование речных, озерных и морских флотилий. Одновременно из моряков создавались десантные подразделения. Так, в составе Волжской флотилии имелся десантный отряд численностью 800 человек. В Северодвинской флотилии – десантная рота. В Волжско-Каспийской флотилии к весне 1920 года было 3 десантных отряда общей численностью около 2000 человек. Десантные отряды имели схожую организационную структуру. Так, отряд Волжской флотилии состоял из 3 рот по 190 человек, пулеметной команды 71 человек, артиллерийской батареи 69 человек, подрывной команды 16 человек, команды связи 17 человек, подразделение разведчиков 51 человек и других подразделений. Всего 853 человека. В Азовской флотилии летом 1920 года, ввиду подготовки крупного десанта белогвардейцев в районе Геническа, командованием Красной армии была создана морская экспедиционная дивизия. Примечание. Центральный государственный архив военно-морского флота. Фолиант 143, лист 5. Следующий этап становления частей морской пехоты относится к советскому периоду отечественной истории. Морские десантные и экспедиционные отряды участвовали в боевых действиях на Волге, Каме, Северной Двине, Днепре, на Балтийском, Черном, Азовском, Каспийском морях, на Ладожском и Онежском озерах. Остановимся только на 2 примерах крупномасштабного применения морского десанта морской пехоты в ходе гражданской войны и иностранной военной интервенции. Весной 1920 года, после освобождения Баку, наибольшую опасность представлял англо-белогвардейский флот, укрывшийся в Энзели. Его захват был возложен на Волжско-Каспийскую флотилию. Морским пехотинцам в составе 3 десантных отрядов приказано было после артподготовки высадиться в районе Кумал-Кавру, наступать в западном направлении и овладеть береговыми укреплениями у Энзели. Переход морем осуществлялся из Баку на 3 пароходах с последующей пересадкой на шлюпки для высадки на берег. Высадкой руководил кавалер ордена Красного Знамени, командир морского десантного отряда Кожанов.